Глава 11. Варшавское шоссе. 3 дня спустя, 18 июня. В этот день Колосов ничего не ел с самого утра, а ночь не спал. Перед отпуском он не прошел в главковской поликлинике обязательную диспансеризацию. И вот накануне ему звонил начальник медотдела и дружеским тоном выговаривал, что начальник — пример подражания для своих подчиненных, что хотя он отлично понимает, что сыщики отдела убийств — самые занятые на свете люди, но все равно порядок есть порядок, и инструкции писаны для всех, даже для белой кости оперативного состава. И что Колосов должен обязать всех своих подчиненных немедленно пройти плановую диспансеризацию и сам бы чрезвычайно выручил всех, если бы лично подал пример дисциплинированности, приехал в клинику завтра с утра натощак для сдачи обязательных анализов крови. Все было отбарабанено в трубку, как из пулемета. Начальник медотдела отвечал за диспансерное обследование личного состава головой и погонами. А Колосов не имел привычки артачиться, когда его просили по-человечески. Утром в 8:45 он уже сидел в длиннющей очереди в лабораторию на сдачу крови. Кровь взяли из вены в несколько пробирок и из пальца. Потом плотно забинтовали сгиб локтя. Симпатичная курносенькая медсестра сказала, что во избежание кровотечения Колосов должен посидеть в приемной полчаса, не садясь сразу за руль машины. Здесь и застал его звонок по мобильному из отдела убийств. Утром из Москвы пришло сообщение о нападении на пассажира, якобы севшего в попутную машину на Варшавском шоссе. ЧП произошло где-то после полуночи. А в 1:25 раненого, истекающего кровью, подобрал патруль ППС. С Москвой с марта имелась обоюдная договоренность о том, что все случаи обнаружения расчлененных человеческих останков специфического вида будут браться на особый совместный контроль областного розыска и МУРа. Учет нападений на пассажиров и водителей автотранспорта вроде бы не совсем вписывался в эту схему взаимодействия. Подобные преступления никогда не были редкостью. Однако этот случай явно выходил за рамки. На Варшавском шоссе произошло нечто такое, на что московские сыщики просили обратить и своих областных коллег самое пристальное внимание. Никита связался с отделением милиции. Наряд ППС, подобравший раненого, должен был сменяться в 9. Следовало гнать на Варшавку на всех парах. О судьбе потерпевшего было только известно, что его доставили в ближайшую больницу и прямо из приемного покоя повезли в операционную. Ему нанесли 5 проникающих ранений ножом в живот. Управлять родной девяткой после укола в вену было не ахти как. Никита в душе дивился, сидящим на игле. И как эти занюханные живут и двигаются, исколотые от шеи до пяток. Рука болела, а в отделении милиции шел ремонт. В дежурке бригада рабочих монтировала подвесные потолки. В коридорах пахло скипидаром и масляной краской. Возле входной двери работали сварщики. Милиция отгораживалась от заявителя бронированной дверью. Колосову повезло. Патруль уже сдал смену, но сержант и его напарник еще не ушли домой. Оба были очень молодыми, из последнего набора, только после армии. Низенькие, серьезные крепыши, как двое из ларца, одинаковых с лица. По их словам, ночью произошло вот что. Однако картина была далеко не полной. На патрульной машине они объезжали свой участок, район Чертаново, примыкающий к Варшавскому шоссе и улице Красного Маяка. На тротуаре, лепившемся к ограде фармацевтической фабрики, что-то внезапно привлекло их внимание. Там лежал человек. Милиционеры подумали, пьяница, домой не дополз. Спать угнездился, но... На асфальте следы крови были. Он, видимо, полз около 100 метров вдоль обочины. Рассказывал Колосову сержант. «Мы по рации скорую вызвали. Я с ним оставался, а напарник по следу прошел до самой фабричной проходной. Кровище! Мы сначала думали, на заводе что-то произошло, драка, но... Парня мы осмотрели. Молодой. Документов при себе никаких. Была только пачка сигарет, на ней номер телефона записан. Мы ее в дежурную часть отдали. Бумажник был. Деньги тоже в дежурку отдали. Ключи. Во время осмотра визуально определили, что у него ранение в брюшную полость. Ножом пырнули. До приезда врачей я его шевелить боялся. Я ему лишь куртку свою под голову подсунул. Он пить просил, задыхался. У нас минералка была, но я с армии знаю, что при брюшных проникающих пить давать нельзя. Я ему только губы смачивал. Кроме этих ранений, на нем еще повреждения. Лицо в кровь разбито, и на ладонях порезы. Он, наверное, за нож хватался во время драки. И еще одна деталь. Мы, когда ночью начальнику розыска о ней докладывали, он сразу же отбил телефонограмму на Петровку. Наверное, и вы потому приехали, да? «Какая деталь?» — терпеливо спросил Колосов. На левой его руке наручники болтались. Левый браслет намертво защелкнулся, а правый то ли не сработал, то ли он его во время борьбы сорвать ухитрился как-то. Ему их уже в больнице сняли. Нам за ключом пришлось в отделение мчаться, ну, пока его к операции готовили. Ключ стандартный оказался. Он что-нибудь вам говорил? Он крови уже очень много потерял. Умирал он. Сказал только, что возвращался домой, голосовал, его машина подобрала, и водитель на него напал. А он пытался вырваться, и во время борьбы тот его ножом порезал и избил. Он именно так вам все говорил, или это ваш вольный пересказ событий? — уточнил Никита. Сержант вздохнул. Вольный пересказ, товарищ майор. Речь отрывистая была, невнятная. Это то, что я понял с его слов. В дежурной части Колосов осмотрел вещи незнакомца. Они уже были упакованы в прозрачный пластиковый пакет, опечатанный по всем правилам. Пачка сигарет «Кэмэл». На ней действительно записан какой-то номер телефона. Колосов списал его себе. Бумажник. В нем одна денежная купюра достоинством в 500 рублей. И пластиковая карточка на оплату мобильного телефона. Связка ключей. И коробка самых обычных, дешевых спичек. В другом пластиковом пакете, уже подготовленные для дактилоскопической экспертизы, лежали наручники, снятые с потерпевшего. Никита осматривал их сквозь полиэтилен, не касаясь. Действительно, стандартные. Однако другой формы, чем те, что обнаружены на стройке у водоканала. Из отделения он сразу же поехал в больницу, куда скорая ночью увезла раненого. Разговаривал в приемном покое с дежурным врачом. Потерпевший был записан в журнале поступления больных как неизвестный, поступивший без удостоверения личности. Врач сказал, что операция продолжалась до утра, затем больного перевезли в реанимацию. Состояние крайне тяжелое. Мы делаем все возможное, но он потерял слишком много крови. Горячность, с которой Никита настаивал, чтобы его хоть на минуту пропустили к потерпевшему, и удостоверение начальника отдела убийств произвели на врача впечатление. Он был пожилой, опытный и наверняка повидал на своем веку и не такие ситуации. Колосова пропустили наверх, но у дверей реанимации пришлось выдержать еще одно сражение со строгой заведующей отделением. Она подтвердила, что состояние здоровья больного до сих пор внушает большие опасения. «Мы спросили, как его зовут, когда он немного пришел в себя», сказала она таким прокурорским тоном, словно обвиняла в чем-то Колосова. «Его зовут Денис, фамилия Маслов. Видимо, на него напал уличный грабитель». «Напал грабитель». Никита был готов согласиться с заведующей, лишь бы она пропустила его. «Он очень слаб. Хорошо, я понимаю, насколько это важно для вас. Можете увидеть его. Но как только я кивну, вы немедленно уйдете», — заявила она, наконец, смягчившись. Маслов лежал на высокой жесткой кровати-каталке, заклеенчатой занавеской, отгораживающей его от других больных. Простыня закрывала его лишь до бедер. На голом теле, на животе, Никита увидел марлевые тампоны, приклеенные пластырем, прикрывающие раны и хирургические швы. 5 проникающих в брюшную полость. Множественные повреждения внутренних органов. В лице парня не было ни кровинки. А лицо было похоже на распухшую, бледно-синюшную маску. Синяки, нос сломан, губы разбиты. Он был коротко стриженный худенький блондин. В мочке его правого уха Никита заметил крошечную мельхиоровую серьгу с поддельной жемчужиной. «Денис, слышишь меня?» — спросила заведующая. — К тебе пришли из милиции. Тон был уже не прокурорским, мягким, почти нежным. Таким тоном женщины дают согласие на самые смелые мужские предложения. И потому, как эта врачиха говорила с раненым, Никита понял — Маслов не жилец. — Свет глаза режет, — прошептал Маслов. Голос его не был слабым, только очень-очень тихим. «Штору задерните, пожалуйста». Врач отошла к окну. «Денис, кто тебя ранил?» Никита осторожно придвинул стул к кровати. В приемном покое ему дали халат, голубую распашонку, завязывающуюся на спине. При каждом его движении она трещала по швам. «Я его не знаю». Я тачку ловил, он остановился, я сел к нему, он засмеялся, сказал мне и вдруг ударил меня в лицо, а я... там наручники. Маслов дернулся, рука его зашарила по простыне. Один не защелкнулся, я вырвался, выпрыгнул на ходу, упал, ударился. Он вышел из машины и начал бить меня ногами. Потом ножом ударил раз, потом еще. Лежачего? Да. Что за машина была? Марка? Темная десятка. Кажется, десятка. Где ты сел в машину? На Варшавском шоссе? Откуда ты возвращался? Ты его запомнил? Того, кто на тебя напал? Маслов смотрел на Колосова. Быстрые мягкие шаги, Никита оглянулся. Заведующая ринулась к кровати, махнула рукой. «Все, достаточно, немедленно уходите». Из ординаторской бежали медсестра, анестезиолог. Никита увидел, как в углу губ Маслова показалась тоненькая струйка крови, потекла по подбородку. Он провел в больнице еще час. Маслова снова увезли в хирургическое отделение. Никита ждал результатов. Медсестра в процедурном кабинете сменила и ему повязку на сгибе локтя. Заставила сидеть, приложив кулак к плечу, согнув руку. «Если начнете энергично двигаться, кровотечение может возобновиться». От столь частого упоминания и вида крови в этих скорбных стенах Никита чувствовал липкую тошноту, а ведь прежде никогда на нервы не жаловался и перед красным на местах происшествий не пасовал. О Маслове ему подтвердили, состояние ухудшилось. Звоните в приемный покой, будут новости, известим. Тон врача, однако, был безнадежен. Из клиники Колосов снова вернулся в отделение милиции. Получалось уж совсем какая-то чехарда. Местный следственный отдел уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Дежурный следователь и сотрудники розыска уехали в больницу допрашивать потерпевшего. Никита разминулся с ними в бронированных дверях. Можно было, конечно, убираться на Никитский, ждать результатов там. Но Никита не уезжал из отделения. В 4 снова связался с клиникой. Ему ответили, больной Маслов умер во время операции. «Вот и все», — подумал Колосов. «Конец». Но это еще не был конец. Поступило сообщение об угоне автомашины «Жигулей» 10-й модели цвета «Баклажан» с Днепропетровской улицы. И почти одновременно с поступлением заявления об угоне пришла информация, что машину обнаружил патруль ГИБДД на втором дорожном проезде. Все это был район Варшавки, примыкающий к огромному муравейнику, Чертанову. Владельца «Жигулей» сразу же доставили в отделение. Им оказался некто Михаил Любарский, 65 лет, профессор МЮИ. «Десятка», по его словам, принадлежала его дочери, находящейся в отпуске в Крыму. Старик обнаружил пропажу машины только в середине дня, потому что утром торопился принимать экзамен. Колосов вместе с дежурной группой выехал на осмотр машины. В дела москвичей он не вмешивался, просто наблюдал со стороны за их работой. Внешне все выглядело как обычный классический угон. Видавшая виды десятка была оборудована допотопной сигнализацией. Вырубить такую мог и дефективный. Ключей угонщику не потребовалось. Он соединил провода зажигания напрямую. Дело, известное многим, со школьной скамьи. Следов крови или борьбы в салоне не обнаружили. Отпечатки пальцев имелись в избытке. Но чьи? У профессора Любарского в отделении, к его великому негодованию, откатали пальцы. Эксперт должен был ехать и в морг откатывать. Тело Дениса Маслова увезли туда. А владелица машины, дочь Любарского, находящаяся в отпуске в Алуште, в ближайший месяц была недосягаема для откатки. Не было абсолютно никакой ясности, та ли это машина, в которой было совершено нападение. Колосов пока не хотел делать из этого происшествия никаких выводов. Но он не мог забыть этого парня, которого увидел в последние мгновения его жизни. Отчего-то не верилось, что этот мальчик с его сережкой-жемчужинкой в ухе уже мертв, уже труп. Они пока что ничего не знали о нем. Ничего. Только измученное, избитое лицо. Маслову нанесли жестокие побои. Кулаком или кастетом? Если кастетом, то... Кастет утраивает силу удара. А это может означать лишь одно. Тот, кто его использует при нападении, не так уж и уверен в своем физическом превосходстве над жертвой. Или же